вспоминает Людмила Николаевна Баркина, близкая подруга Светланы Карповой по Майкопу. С Никой я познакомилась в ее московский период, когда Майя жила с Олегом Егоровым. Могу сказать, что эта деваха мне сразу не понравилась ни внешне, ни внутренне. Родители отдали ее тогда в элитную школу на Арбате, которая, конечно, была ей не по силам, прежде всего умственным. Вела она себя как королева, но на элитных московских деток это впечатление не произвело. И начались конфликты. А в 10 классе той же школы учился уже упомянутый Дмитрий Шикторов. Ника, как известно, влюбилась в него с первого взгляда. И вот теперь они в одной школе. По словам Филатовой, Ника, если видела, что Шикторов стоит в школьном коридоре и не обращает на нее внимания, могла выкинуть такой фортель, умышленно упасть в ведро с водой, разыграв такую комедийную сценку. «Эту любовь она не может скрыть», — рассказывала Карпова. «Иначе Ника любить не умела. За Шикторова она готова была умереть. Вскоре он это понял. Когда приближался Никин день рождения, Майя, узнав номер его телефона, позвонила ему и, меняя голос от имени Никуши, пригласила мальчика в гости. Он согласился прийти и спросил адрес. В день своего 15-летия, в квартире, из которой она через 8 лет совершит свой первый полет, Ника заставила Шикторова поцеловаться с ней. До этого она никогда не целовалась, и он тоже. У них вспыхнула любовь. Через год, не в силах вынести огонь Никушиного чувства, он сказал Майе, что вынужден расстаться с ее дочерью. А Ника тем временем на всех стенах, на обоях написала «Я люблю Шикторова». Она говорила только о нем. Все закончилось слезами и скандалами. Дома Ника одна оставаться не могла. Как и все последующие, первая любовь Ники была несчастной. Поскольку Карпова свидетелем этих событий не было, снова обратимся к Бурыкину, на чьих глазах происходила эта история. Роман там был бурным. Впрочем, это не мешало развитию иных романов. 8 мая 1990 года у них был разрыв. Не знаю, долгий ли, потому что с июня 1990 года мы с Никой перестали видеться часто. То есть вместо каждый день стало раз в месяц. Слова о первом поцелуе совершенно не соответствуют действительности. Загулы Ники по мальчикам длились на моих глазах всю осень 1988 года. Все это было в крепчайшем пьянстве. Не знаю, как это выдерживал организм девочки. Роман с Шикторовым был позже. В марте 1989 года они еще не встречались. Думаю, бабушка либо это забыла, либо решила как-то обелить память о Никуше. Но вряд ли это нужно. Ника сохранила в этом аде душу. Так что правда об аде Нику не порочит. В одном из присланных мне Бурыкиным файлов, смотрите в иллюстрациях, были строчки Ники о Шикторове насчет «в ту памятную пятницу». «Они», — сообщает Бурыкин, написаны в период ее романтических страданий по нему в марте 1989 года. Знак с подобием свастики, скорее всего, символ ее совестливого самоотрицания и вынужденного самоограничения. Думаю, увлечение Шикторовым было для нее полезным в смысле ограничения слишком уж запредельных загулов. Строчки полустиха говорят о том, как она видела себя рядом с Шикторовым, плохая девочка рядом с серьезным и осторожным положительным парнем, не особенно желающим порочить себя связями с известной плохими манерами «развратницей» в кавычках, рассказывает Дмитрий Шикторов. «В экспериментальной школе особых симпатий у меня к ней не было. Я просто знал, что в нашей школе учится такая девочка. Ника вызвонила меня И в мае 1989 года, когда я заканчивал школу, мы встретились. В декабре того же года я был у нее на дне рождения. И с того момента начались наши отношения, которые продолжали 6-8 месяцев. Встречались мы чаще у Ники дома, где вместе с ней, Машей и Егоровым одно время жила Женя Янгибарова. Они с Никой были близкими подругами. Примечание. Женя Янгибарова, Филатова, родилась в 1970 году, дочь клоуна мима Леонида Янгибарова, 1935-1972 годы. Конец примечания. С Майей у Ники были конфликты, но заканчивались полюбовно. В качестве отца она называла Вознесенского. О бабушке говорила очень тепло. Егоров производил впечатление человека неоднозначного и закрытого. Стихи мне Ника не читала и всегда обходила стороной эту тему, то ли не хотела, то ли стеснялась. Во всяком случае, не пыталась вовлечь меня в этот мир. Любил ли я ее? Ведь что такое любовь, сказать трудно. Но чувства были, хотя и было очень сложно. Ника — человек другого мира. Оголенный нерв. Рядом с ней не было никого, кто поддержал бы ее и стал с одной стороны безусловной опорой, а с другой стороны не давил бы на нее. Может, это свойство творческой натуры, но иногда Ника то ли врала, то ли фантазировала, и я понимал, что слова ее на веру принимать нельзя. Такой пример. Одно время мы долго не виделись, и когда я позвонил, она сказала, что у нее родился ребенок, и она собирается его купать. А спустя 10 минут призналась, что это не так. В какой-то момент мне стало невыносимо. Я понял, что дольше не выдержу, и по моей инициативе мы расстались. Но сохранили хорошие отношения, встречались. А когда я женился и жил в 300 метрах от Ники, не однажды с женой заходили к ней. Было на ее похоронах. Конечно, вспоминаю Нику до сих пор. Дмитрий Шикторов в 1995 году закончил Московский медицинский институт имени Сеченова, работал хирургом, а в 2003 году переехал в Торонто, Канада. Он женат, у него 7-летний сын. Шикторов и сейчас красив, интересный собеседник. Не знаю вот только, действительно ли у него голубые зубы. Неудобно было спросить. После окончания с горем пополам 8 класса Ника уходит из престижной школы на Кутузовском проспекте, но надо было учиться дальше. И тут на помощь в очередной раз приходит ее добрый ангел Людмила Васильевна Лушникова, которая прежде, до Ялты, жила и работала в Москве. Она через своих знакомых устроила Нику в вечернюю сменную общеобразовательную школу номер 182, что на улице Пианистов Черемушкинского района. Через четверть века Лушникова скажет: «Я знала, что Ника ни в какой другой школе и ни по какому предмету учиться не сможет. Ей помогли и в Ялте, и в Москве. У нее вообще не было навыков учебы». По свидетельству Евгении Филатовой, посещение Никой школы было крайне вольным. Хотела туда идти, шла. Не хотела, пропускала. Сама же Ника считала, что вечерняя школа – это очень эксцентрично и клево. И рассказывала Косульникову: «Учителя таращили на меня глаза, а я веселилась от души, только что язык им не показывала». Спустя год, сдав экстерном выпускные экзамены, она получает аттестат о среднем образовании. За это директору школы был подарен столовый сервиз. Прилагаемый к нему табель итоговых оценок, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Что касается учебы Ники в московских школах, интересны рассуждения Альберта Лиханова, который на вопрос, почему у Ники, обладавшей удивительным даром стиля, и способностью легко выстроить литературную фразу любой сложности, не получилось втиснуть этот свой дар в школьную программу, ответил: «Конечно, она в школу в принципе не вписывается. Вы представьте себе, знаменитая девочка и московская школа. Во-первых, она приезжая. Во-вторых, у учителя всегда соблазн. Сидит перед ним эта якобы именитая особа, и первый его импульс – наклонить, выровнять. Поэтому у такого ребенка должен быть не школьный учитель, а домашний, каким Жуковский был у великих князей. Это штучная работа. А кто у нас это может? Богатые делают эту штучную работу для своих супердетей». Примечание. Бурыкин. «Аномалия жертвы». Интервью с Лихановым для газеты «Труд». Декабрь 2002 года. Не опубликовано. Далее в данном разделе приводятся слова Лиханова из этого интервью. Конец примечания. Трудно не согласиться. Добавлю, что заниматься так с Никой в Москве даже Жуковскому было бы сложно, ибо надо было это начинать в Ялте. Приведу слова Евгения Бунимовича из фильма «Три полета Ники Турбиной». «Переломанный, измученный уже в достаточной степени, с потухшими абсолютно глазами человек. Вот, пожалуй, я помню эти потухшие глаза. В Москве этих звездочек, это же нужно было пережить. Понимаете, одно дело Ялта, в которой, наверное, пальцем показывали на улице, когда она шла. Другое дело Москва, где не только слезам не верят, а в которой и звездам не особенно верят. У нас теперь фабрики звезд на каждом углу. Какие тут звезды?» Многие считают, что Ника начала ревновать маму к младшей сестре после ее рождения. На самом деле, это случилось еще тогда, когда Майя носила Машу, а Ника с присущим ей предчувствием понимала, что так, как раньше, никогда не будет, потому что мама будет принадлежать не только ей. И другая жизнь, которую Ника начала вести в 1988 году в Ялте, была одним, если не первым, из многих ее протестов, имевших продолжение после ее переезда в Москву. Свидетель тому Альберт Бурыкин. 7 декабря 1988 года, рассказывает он, «я не пошел на работу, почувствовал, что сегодня встречусь с Никой. Долгие годы я шел к ней. Почти полгода, как пришел в ее дом. Нянчил сестру, гулял с собакой, искал детское питание малышке, выстаивал очереди за фирменной коляской. Ох, советский дефицит! Олег сказал, что она скоро придет. Я не видел ее бездну лет. Кто она? Какая? Я ночевал. Она то была в компании, то спала за стенкой, так изо дня в день. Но сегодня будет встреча. Но дух говорит, все возможно верующему. Я ждал ее в большой комнате, открыл балкон. Вошла Ника с компанией. Я стоял к ней спиной. Полтора часа в проеме раскрытого балкона босиком. Это должно было быть так. Она не увидит моего лица, иначе ошибется. Она ждет другого лица, этим она обманется. А дух почувствует и позовет не только словом, и изменится на годы жизнь, ее и моя. Может, вы зайдете к нам? Наконец замерзшему. Я обернулся. Девушка в матроске, почти незнакомое лицо. «Мы ждем вас!» Приглашающий жест. На кухне молодая компания. Ее беседа постепенно разбавляется вином. Наконец, половина, включая Нику, уже не стоит на ногах. Подъезжает машина. Зовут продолжить кутеж. Мы удерживаем Нику. Подруга Майи уводит ее спать. Надо было просто быть рядом. Не пить, а быть. Помню очередную пьянку. Когда действие дошло до критической грани, я взял бутылку и ударил ею об пол. Ника закричала, кругом осколки, у нее слезы. Она парадоксально и до боли любила аккуратность и чистоту. Бедствия были и иного рода. У Ники с мамой конфликты возникали в то время часто. Доходило до кидания тяжелыми и острыми предметами. Как-то мама в отчаянии стала биться головой о стенку. Я терпел, потом подошел к издевающейся Нике и дал ей пощечину. Она изумилась. «Что? Как ты? Ты меня ударил?» «Да». Она пошла думать. Потом вернулась. «Спасибо». «Я могу еще». На завтра Майя возмутилась, перейдя на «вы». «Алик, как вы посмели ударить мою дочь?» Но ответ я родил минутой раньше. «Ника мне дороже наших с ней отношений». По словам Майи, она просто не выдержала гормонального взрыва. Так что разврат. Да, он был, можно сказать, запределен и в Ялте, и в Москве. Но всегда Никуша пыталась быть человеком. Помню, мне налили вина, а я тогда был не пьющий. Ника резко пришла в себя и накрыла ладонью стакан. «Тебе нельзя! Никогда!» А у Ники был переходной возраст. Всегда сложный и опасный. О чем она так говорила? В 13 лет человек ломается. И неважно, чем он занимается. Выращивает цветы или пишет стихи. Началось время выживания. Она как в воду глядела. Ей в Москве пришлось выживать в полном смысле этого слова. Об этом времени спустя годы она рассказала Шершневой в один из приездов в Ялту. «Да, в те годы я пережила сложную эмоциональную и психологическую нагрузку. Поняла, что люди считают себя повелителями, а на самом деле они уничтожают мир. Спасают мир дети. У вас бывало такое? Знакомитесь с кем-то, и остается ощущение легкости и восторженности? В таких случаях говорят, он как ребенок. Это люди, пройдя свой так называемый переходный возраст, остались людьми, но не сломались, столкнувшись с безнравственностью взрослых. В этом трепетном возрасте нужна атмосфера, которая не унижала бы человеческое достоинство. Я, как и многие мои сверстники, столкнулась с мимикрией. Примечание. Мимикрия, английское «mimicry», от греческого «mimikos», «подражательный». Конец примечания. Честно говоря, добра ради добра не встречала. Или честолюбие, или корысть. Примечание. Фрагмент из рассказа Бурыкина «Верность». www.proza.ru/2009/08/03/71. Конец примечания. Находиться рядом с Никой постоянно не мог никто. Поэтому она порой делала много ошибок, дулом направленных на себя. Иногда это было осознанно, иногда нет, но часто знаком протеста против того, что ее бросили родные и, как поэта, забыли, печатали не ее стихи, а сплетни о ней, не приглашали на выступления и съемки, избегали общения и не отвечали на телефонные звонки, точно ее и не было. «Со мной действительно непросто», — признавалась она. «Как правило, меня терпят, но не принимают». Карпова оправдывалась. «Майя поехала в Москву, чтобы освободить меня. Подвернулась ситуация. Жалко, что я не уделяла нужного времени Никуше, а уделяла этой заебанной работе. Ника была такая чуткая в доме, прислушивалась к нашему настроению, утешала нас. Но все это осталось в прошлом. Сбывается предсказание подмосковного профессора о том, что до 13 лет будет писать стихи, а потом станет неуправляемой. «Ника очень изменилась», — с болью говорила Майя. «Это был ребенок, который писал стихи, болел своими болезнями, жил в своем замкнутом кругу. Сейчас продают детские яйца киндер-сюрпризы, внутри которых подарок спрятан. И вот жил этот подарочек там. Когда ей исполнилось 13 лет, коробочка раскрылась, и оттуда выскочил чертенок, такой неожиданно взрослый. Нам с ней стало очень сложно. С ней начались беды. Ника резала себе вены, выбрасывалась из окон, пила снотворное. Ей было страшно. Я так понимаю, что ей было страшно входить в жизнь, в которой она оказалась. У меня просто сердце разрывается. Иногда единственное желание — взять кувалду и стукнуть ее по башке. Но когда я смотрю, как она работает в зале, и когда она забирает зал Останкина, я думаю, это не моя дочь. А утром она просыпается, и я хочу ее убить, потому что она пьет водку. С другой стороны, она взрослый человек, и она имеет право делать все, что хочет, и не спрашивать меня. Жизнь связала нас в такой тесный узел, и это заставляет страдать нас всех, ее в первую очередь». Это цитата из упомянутой ранее статьи Светланы Макаренко.